Кадзя. «Ведь я еще молода. Разве я могу давать советы в вашем присутствии и в присутствии госпож?» — возразила Фэнзе. «К тому же тетушка пришла навестить вас, и неудобно было заводить разговор о подобных вещах. Необходимо, чтобы сами госпожи устроили это сватовство». Матушка Дзя засмеялась, а следом за ней рассмеялись госпожа Син и госпожа Ван. «Да, я от старости поглупела», — согласилась матушка Дзя. Тут служанка сообщила, что пришел доктор. Матушка Дзя осталась в передней, а госпожа Ван и госпожа Син поспешили скрыться. Доктор вошел в комнату в сопровождении Дзяляня, справился о здоровье матушки Дзя и лишь после этого проследовал во внутренний покой. Осмотрев девочку, он снова вышел, почтительно поклонился матушке Дзя и сказал: «У девочки жар от простуды и судороги от испуга. Состояние ее тяжелое. Поэтому прежде всего ей необходимо отхаркивающее лекарство, а потом уже порошок для отогнания четырех духов. Ей нужен также безоар. Обычно продается поддельный безоар, но вам необходимо разыскать настоящий. Только он может оказать благотворное действие». Матушка Дзя поблагодарила врача, Дзялянь и доктор вышли. Доктор прописал лекарство и уехал. «Женьшень всегда бывает у нас в доме», — сказала Фэнзе, просмотрев рецепт. «Но насчет безоара я сомневаюсь. Если уж покупать где-нибудь, то непременно настоящий». «Погоди, надо узнать об этом у твоей тетушки», — предложила госпожа Ван. «Ведь Сюэпань ведет торговлю с купцами из западных стран. Может быть, у них найдется? Сейчас я пошлю служанку разузнать». В это время пришли сестры. Они посидели немного, и когда матушка Дзя собралась уходить, проводили ее. Между тем для Цяо Дзе сварили лекарство и дали ей принять. Но она поперхнулась и ее вырвало. Фэнзе немного успокоилась. Наконец девочка вышла из состояния оцепенения. Через некоторое время явилась служанка госпожи Ван. Она принесла бумажный пакетик и передала его Фэнзе. «Вторая госпожа, вот безоар. Моя госпожа сказала, чтобы вы взяли сколько нужно». Фэнзе кивнула ей, взяла пакетик. Затем велела Пин-Эр заварить в кипятке мелко толченый жемчуг, камфору и киноварь. Сама же она на весах точно отвесила безоар и добавила его к горячей смеси. Таким образом, лекарство было готово, и все только ждали, чтобы Цяо Дзе проснулась. В это время Фэнзе увидела Дзя Хуаня, который отодвинул дверную занавеску и прошел в комнату. «Старшая сестра», — спросил он, — «как себя чувствует Цяо Дзе? Матушка велела мне справиться о ее здоровье». Фэнзе насторожилась. Чего это Дзя Хуань и его мать вдруг сделались так внимательны? «Ей немного лучше», — сказала она. «Поблагодари свою матушку за заботу». Дзя Хуань на каждое слово Фэнзе кивал головой, а сам оглядывался, стараясь не пропустить ничего, что происходит в комнате. «Я слышал, у вас здесь говорили о безоаре», — произнес он наконец. «Что это такое? Может, вы позволите мне посмотреть?» «Не шуми, а то потревожишь девочку», — цыкнула на него Фэнзе. «Безоар уже сварили». Услышав это, Дзя Хуань протянул руку и притронулся к висевшему над очагом котелку. От неосторожного движения котелок опрокинулся, и все его содержимое вылилось в огонь, едва не загасив его. Почувствовав себя виноватым, Дзя Хуань поспешно выбежал из